успокоил их и уединился с Андреем в комнате. «Ну что, командир, император выразил крайнее неудовольствие по поводу твоего участия в дуэли. Ты в опале и должен срочно убыть на Кавказ. Не появляться в Петербурге без высочайшего позволения, и тебе на год урезали жалование в половину. С запретом на продвижение в чине и должности на 3 года. Под особый надзор полкового командира, и в случае повторного подобного проступка — немедленное увольнение из армии. По прибытии к месту службы доложиться командиру по поводу случившегося и предоставить бумаги. Пакет у меня. Ну и везучий ты, командир, — рассмеялся Андрей. Хотя везение в данном деле малая талика. Граф Васильев, мой батюшка, цесаревич Александр и великий князь Павел и княгиня Анна. Ну и я, как посыльный. Спасибо, Андрей. Я обнял его. — Все готово к отъезду? — спросил я у Савы. — Так точно, командир. Завтра трогаемся в Москву.